Перед рассветом на укрытых рогожей розвальнях, туго скрученное телефонной проволокой окровавленное тело Тимофея Тимофеевича, привезли на Дон и свалили у проруби. Падал снег, прильнув к склону бугра, спал хутор. Ни боли, ни всего своего тела Тимофей Тимофеевич уже не чувствовал после того, как его всю ночь и Гришка Суслов, и сам комендант Зельц били в комендатуре палками и переплетенными столистой проволокой плетями, допытываясь, что за человек скрывался у него в доме и где он теперь. Окатывая его водой, когда он падал, они ставили его на ноги и опять били, пока он окончательно не впал в беспамятство. Не слыхал и теперь Тимофей Тимофеевич ничего из того, о чем переговаривались у проруби хуторской полицай Степан Орьков и Лущилин. «Пудов нашесть был», — подтягивая его за плечи к проруби, — говорил Орьков. «В 27-м, когда мы за межу сцепились, он как сунул меня кулаком, и кутнего зуба как не бывало». До сознания Тимофея Тимофеевича дошло лишь одно слово «был». Его поразил не страшный смысл, заключавшийся в нем, а лишь несоответствие его с тем, что он еще чувствовал и сознавал, лежа у края проруби. Лед подтаивал под его телом, а из проруби знакомо дышала на него Доном. Один глаз у Тимофея Тимофеевича вытек, а другой затянула опухоль. Все-таки ему удалось разомкнуть залипшее кровью веко. За островом только смутно начинало розоветь небо, издали казавшиеся совсем маленькими домики хутора сплошной грудой чернели на заснеженном склоне. Свой дом среди них Тимофей Тимофеевич так и не смог разглядеть. Он слышал под собой движение воды в Дону и узнавал передававшиеся по льду знакомые удары. «Близко уж, Иван Савельич», — с беспокойством спрашивал Орьков. «Кони справные, махнем прямо по Дону», — отвечал Лущилин. Шаги их подошли и остановились у головы Тимофея Тимофеевича. «Уберем станишника», — деловит сказал Орьков. Сделав последнее усилие, Тимофей Тимофеевич тяжело повернулся и через край проруби сам скатился в Дон. Полк Батурина, довершавший с другими частями армии на берегу Волги уничтожение окруженного противника, перебрасывался на машинах в район боев, которые перемещались к низовьям Дона. После морозов легла в степи оттепель. Взором солдат, вырвавшихся из тесноты уличной войны, открылись взъерошенные ветром гривы лесных полос, круговины земли, мокро черневшие сквозь снег на южных склонах. Подножьем бугров, тянувшихся по крутобережью Дона, тесно прижимались хутора и станицы. На левом низменном берегу, как врисованный тушью в край неба, чернел лес. Ехавший в кузове трехтонки Петр первый заметил перемену в поведении Андрея. Чем ниже спускалась их колонна машин по правобережью Дона, тем ощутимее становилась она. Андрей бросался в кузове к одному и к другому борту, вытягивая голову через кабинку шофера, забегал взглядом вперед за перекаты дороги. Иногда он вдруг зажмуривался и прикрывал глаза рукой, как бы не веря тому, что видит. Ему казалось, что колонна тащится по дороге чересчур медленно, и он сердито говорил Петру, как на быках. Когда же колонна, растягиваясь, стала огибать излучину Дона, волнение вдруг сломило его, и он заснул, опустившись на дно кузова. Прислонился спиной к кабинке шофера, держась руками за ствол поставленного меж колен автомата, и, уткнув подбородок в грудь, спал, слегка болтая головой из стороны в сторону. Но и во сне с его лица не сходило растерянное, беспокойное выражение. К ночи завьюжило, ветер понес из степи снег, мгновенно заметая впереди колею. Рукава автомобильных фар слепо блуждали по задымившейся поземкой степи, упираясь в белое бездорожье. Солдаты, соскакивая с машин, лопатами разгребали снег, на руках выносили машины из сугробов. Командир ведущего полковую колонну батальона Тиунов решил посоветоваться с командирами рот. Собрались в затишке за кузовом Студебекера, принимающего на себя удары ветра. «По приказу мы к утру должны догнать дивизию», — сказал Тиунов. «Если так будем ползти, то и к вечеру не догоним, товарищ майор», — заметил командир второй роты Перепелицын. «Мои люди тоже выбились из сил машины толкать», — заявил лейтенант Батурин. «Лучше заночевать в первом же населенном пункте, а там к утру и вьюга утихнет». Подсвечивая себе ручным фонариком, Тиунов заглянул в карту десятиверстку. В полукружье, раздвинувшего метельную тьму желтого света, его губы, читающие надписи на карте, шевелились. «Все есть, а дорог нету», — он сердито сложил карту. «К этой карте компас бы и двух колхозников», — уныло сострил Крутицкой. Тиунов секунду смотрел на него, что-то соображая. «Вызовите ко мне Рубцова». Петр едва дотолкался спавшего младенческим сном Андрея. Не успел еще он окончательно проснуться и тогда, когда Тиунов уже с надеждой спрашивал у него. «Я не ошибся, Рубцов, по-моему, ты где-то в этих местах отпрашивался из роты домой». «Так точно, не ошиблись, товарищ майор». Ослепленный светом ручного фонарика, Андрей часто и растерянно моргал глазами. «Тогда садись в первую машину рядом с шофером и веди колонну», — облегченно сказал Тиунов. «Будем ночевать». Прорубь уже подернула пленкой тонкого льда, сквозь который синела вода. Но под свежим снегом еще не совсем замело лужицу, набежавшую проруби крови. Широкая санная колея, обогнув прорубь, убегала по зимнему дону среди крутых яров к низовьям. Ветер шевелил жесткой курчавой голосы Андрея. Неизвестно, сколько бы он еще простоял у проруби, если бы за ним не пришла мать. По морозному утреннему воздуху все громче разносились голоса и выстрелы выхлопных труб. Среди домиков, прижавшихся к склону бугра, началось движение. Переночевавшая в хуторе колонна выступала. Конец романа.